Титры. An Apple Original. Поппи спит на клавиатуре. Очки съехали. Мишель с бубликом и кофе в руках подходит к своему месту и видит там Поппи. А, о, нет! Поппи вздрагивает. Ты что, лаяла? Нет. О, я долго спала? Не знаю. Ты была вся в работе, я уехала. Решила, хоть кто-то должен был сегодня поспать. Ну, зато хоть завтрак принесла. О, это мой. Тут все рецептурное. Рецептурный бублик? Официально. Тебе даже нельзя меня об этом спрашивать. Да плевать. Я пофиксила белый шум. Пойду домой, приму душ. Пообедаю, а то так невозможно. Ты будешь обедать? Да, Мишель. У меня бывает обед. Эй, Поппи. Да, что там? А ты... Захария. Захария? О, я Пол. Поппи гримасничает. Что там, Пол? У нас тут, кажется, проблема. Она серьезная? Да, вообще, это герой в маске. Он раздает лут на $1000 бесплатно, пока мы потеряли $300,000. Это плохо? Да, это плохо, Зак. Извините, я Пол. Да плевать. Среди пылающих искр парят буквы из грубого камня. Они складываются в название «Мистический квест». Первые буквы слов пронзает меч. Невидимый карандаш приписывает ниже «Пир Ворона». Дэвид играет. И это плохо? Да, это плохо. Как никто не понимает, это плохо. Он разбрасывает лут, как бешеный банкомат. Ой, он выдал лошадь. Лошади дорогие, ясно, все плохо. Угу. Я привлекла Айна. Стой, стой, нет. Нам не нужен Айн. Будет паниковать и винить меня во всем до конца жизни. Ну ладно, пошел за Брэдом. Нет, и ему не говори. Проблема локальная. Не надо кричать пожар и принимать решения целой компанией. Но у меня демократия, в этом моя сила. Нет, Дэвид. Это слабость. Нет, слабые у меня плечи. Ты в курсе? Ты не могла бы меня отпустить, а то я сам не вырвусь. Что делает сильный лидер? Он тушит микропожары до того, как о них все узнают. Он не вызывает все пожарное депо, когда горит корзина для бумаг. Ну, я... Горит мусорка, значит, нужны пожарные. Объясняю медленно. Я исправлю бак, а ты не дашь герою в маске раздавать лут. Я? Я-то что могу? Я вижу, что он ничего не раздает, если его бить. Так что садись, ходи по пятам и долбай его, пока я все не исправлю этой кнопкой. Мы все исправим. Это ерунда. Если ерунда, почему у тебя крапивница на шее? Сыпь? А это у меня постоянно, от чего угодно. Нет, это от стресса, точно. Я весь был в крапивнице, когда разводился. Я не виноват. Моя жена, Дэвид. Она... Ладно, послушай, я не буду звать Айна, но он сам узнает, как только включит компьютер. Можешь не волноваться, у меня план. Айн проходит мимо сотрудников, играющих в бильярд. Приветствую. Привет. Эй, как дела? С добрым утром. Рад всех видеть. Ну ладно. А, Мария! Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted? Muy bien, gracias. ¿Qué me cuentas? Tengo café. Окей, чао. Эй, Айн. Привет, Поп. Я тут болтал с Марией. Круто. Да, по-испански. Если не поняла. Что? Я знаю испанский. Да, класс. Я... А, чувак! Ладно. Австралийский. Ну да. Хочу тебя кое с кем познакомить. А, это Пол, новый программист геймплея. Пол, это Айн. Привет, Пол. Добро пожаловать. Привет. Я страшно рад быть в команде. Пол встает. Он огромного роста и возвышается над Айном. Да. Круто. Супер. Добро пожаловать к нам. Очень рад. Садись, что стоять? О, продолжаем, знаешь, работать. У меня для тебя сюрприз. Слышала, у тебя больная спина? Вот тебе стоячее место. Ух ты. Спасибо, это отлично. Это... Я очень рад, что попал к вам. Я ваш большой Айн поклонник. Смотрит, как стол я медленно очень... поднимается под рост Пола. Ну, он качает головой. А? Он большой фанат. Да. Рад, что вы с нами. Пол улыбается в густую бороду. Большой фанат. Да, супер. Работаем. Работаем, друзья. Да. Ладно. Молодец, Пол. Спасибо. Супер. Айн уходит в кабинет. Супер. Пол работает за своим новым столом возле лестницы в кабинет Айна. Пока Пол печатает на клавиатуре, Айн смотрит на него через матовое окно своего кабинета. Пол поворачивается, Айен быстро прячется. На экране изображение диких зверей. Дикая Ди. Дана ведет стрим. Йоу, всем привет! С вами Дикая Дана с новой трансляцией. В стриминге я нуб, но я олдскульный геймер, так что подписывайтесь и смотрите мистический квест. За ней CW достает из шкафа выпивку. Но я же не знаю, где ваша камера. Как можно не заметить? Вот она. О, разве она видит все это? Он водит пальцем в воздухе. И дубль снят. Скажем спасибо, CW. Мы же обсуждали с тобой, надо сидеть тихо, да? А Дани, наоборот, погромче. Людей надо привлечь на твой канал, так что не сиди, как в бункере в Кабуле. Похихикай. Я не хихикаю. Учись. CW, поехали. Затыкайся. Сыпь своими странными шутками в другом месте. Эй, нам же нельзя палить наши сеансы. Я ни слова больше не напишу, пока мне не вернут кабинет. Он наливает спиртное. Это жаль. А я-то как раз хотел позвать тебя в стрим-команду. Ха. Может, напишешь, Даня, предысторию? CW поднимает бровь. Предысторию? Слушаю. Да, будет классно. Обожаю ваши кат-сцены. Нет. Твоя сладкая лесть не что иное, как песнь сирены, что должна приманить меня, а затем швырнуть на острые скалы. Я не буду слушать, дабы не попасть на твой ядовитый язычок. CW выходит. Не люблю, когда он говорит про мой язык. Да, он не прав. Диван в тестировочной закидан попкорном и фантиками. Лысеющий бородатый мужчина поглощен игрой. Входит Рэйчел. Дверь закрывай, у меня весь экран в бликах. Простите, а вы кто такой? Я Лу, из тестировщиков, на замену пришел. Ну, а девчонка ушла или умерла, не знаю. Ее зовут Дана, и ты ее не заменишь. О, да, она была святой земля и пухом. В общем, смысл такой. Я теперь сижу тут. Ладно. Лу жует попкорн. Знаешь что, давай сегодня без разговоров. Я просто тут как раз оттачиваю новые карты. Так что... Рэйчел садится рядом. Скорее отлаживаешь. Прости, что? Ну, ты говоришь, оттачиваю карты, а лучше отлаживаю. Да, ерунда, частая ошибка. Да, спасибо. CW в кабинете Брэда и Дэвида наливает себе бурбон. Да будет вам известно. Отнимешь мой кабинет, я поступлю с тобой так же. В 70-х я немало участвовал в сидячих протестах. Однажды меня выпроваживали из дома Джейн Фонды. Что, прости? Эй, CW, Брэда нет, и ты ешь мозг мне. А я пытаюсь работать, да и сосредоточиться. Зачем вредишь существу, что я создавал? Я не врежу. Герой в маске — это NPC. Он не игровой персонаж. Он делает то, что скажет программа, так что дай поработать. Входит Брэд. Вау, кто в моем кресле? Что? Ты отнял мой кабинет, и я в отместку оккупировал твой. Демонстрация силы, уважаю. Круто. Но без обид. Я нашел писателя. О. Брэд вкатывает большой аппарат на колесиках. Это еще что? А это искусственный интеллект. Накропает нам предысторию для Даны. Это неслыханно. Компьютер не может писать, милый друг. Еще как может. Более того, уже написал. Брэд показывает распечатку. Видишь? Всего за 3 секунды. Прочтешь? О, умоляю. Ха, этот чудовищный прибор не способен породить историю с эмоциональным посылом уровня лауреата премии Небюла. Дэвид, это требует твоего немедленного внимания. Что, ребят, ну хватит, я тут работаю. Как-нибудь разберитесь сами. Иногда пожарный берет в руки шланг и тушит пожар один. Пока Дэвид держится за свой шланг, я отнесу это Дане. Брэд хлопает по аппарату распечаткой и выходит. CW изучает аппарат. На большой белой панели мигают синие лампочки. Джо наблюдает за Полом из кабинета Айен. Какая насмешка. Его присутствие лишает вас мужественности в глазах персонала. Вы видите, как на него смотрят? Джо, он мне не опасен. Большой, конечно, но... Громилы всегда тупые, поверь. Вот, смотри сама. Айен высовывает голову из окна. Эй, Пол, что ты последнее прочел? Эсу сирио сьен аньюс де солидат энсу ленго матерна. А? Это 100 лет одиночества. Простите, я читаю ее на испанском. А вы ведь говорили с Марией. Да. Я подумал, что... Круто. Айн смотрит на потрясенную Джо. Думала, вы знаете испанский. Знаю, конечно, но это не испанский. А, по-моему, испанский. Ну, может быть, какой-то странный диалект. У них много местных народов. Наверное, это какое-то... Их... Мне законспектировать? А, нет. Это записывать не надо. А, это мелочи, давай лучше работать. Айн, вам нужно вернуть себе альфа-статус. Побейте его, один на один. Побить его? Джо, ну ты что? То есть, да, в молодости я бы подрался, я бы победил, но это профессиональная среда, и мы все взрослые, да? Я современный человек. Современный? Айн, нельзя, чтобы либеральные мысли Рэйчел затуманили ваш разум. Никакие либеральные мысли мне ничего не туманят. И кто такая эта Рэйчел вообще? Так, если позволишь, я буду работать дальше. Игру надо двигать, а на культуру влиять. Ладно. Надув губы, Джо садится в большое кресло из кусков шлифованного дерева и открывает ноутбук. Айн работает, смотрит поверх очков. Медленно откидывается на кресле и смотрит через окно на поло. Щурится. В игре герой стоит над поверженным противником с цепом в руке. Поппи сидит в холле с ноутбуком. На телефоне входящий видеовызов от Дэвида. Эй, что такое? Поппи, привет. О, крапивница стала сильнее. Правда? Черт. О, ну... Герой в маске справился. Ты все починила, видишь? Все как обычно. Что? Нет, так не может быть. Я еще работаю над багом. Я ничего не запускала. Ну, может, сам починился. Баги сами себя не чинят, Дэвид. Ты же никому не рассказывал? Нет, тут CW, но я его изолировал. Что? Ничего. Он окопался в моем кабинете. Поппи? Я как раз дошла до закусочной. До закусочной? Она поворачивается. Здрасте. Привет. Подходит Дэн. Рад показать вам нашу студию и, возможно, ваш новый дом. Классно. Ладно. Поппи проходит за Дэном мимо надписи «Студия Холодный Альянс». В тестировочной МК Лу снимает наушники. Вроде там еще закуски остались. Как же у вас хорошо тут. Лу потягивается, почти задевая Рэйчел по лицу. Да, у нас отлично. Вот только начальство никогда не слушает, и все относятся как к дерьму. Когда приходишь с третьего этажа, легче увидеть привилегии. Мои привилегии? Да ты знаешь, как трудно быть женщиной-геймером. Ладно, забей. Ладно. Так, слушай, у нас явно чувствуется напряжение. А мы работаем бок о бок, так что давай-ка проясним все прямо сейчас. Я не хочу секса с тобой. Что? Это я не хочу секса с тобой! Я гей! Не врешь? Ха, мог бы исправить. Да блин, знаешь, Лу, достал! С меня хватит! Ты очень мерзкий, ты грубый! Да и вообще, да мне просто-напросто начхать на тебя не и на начхать, твои... Не начхать, лучше наплевать. Если говоришь начхать, как будто ты заболела. Рэйчел злится. Ах ты сволочь. Дэн ведет Поппи по открытому рабочему пространству. Все наши ведущие специалисты вот здесь... Работают коллективно. Техническое оснащение у нас всегда новейшее. Мы на 5 лет впереди всех. Впечатляет Дэн Уильямс. Но я сделаю выводы, когда увижу кабинет креативного директора. О, это вот здесь. У нас тут открытая планировка. Этот стол? Да. Что-то низковат. Разве нельзя его приподнять? Ну, чтобы креативный директор возвышался над командой, ну, в таком безмолвном выражении власти. Кому оно надо? Айну надо. Здесь этого нет? Нет. Ха. Поппи видит на экране Путишу. Интересно. Ты посмотри. Хе-хей, Пути! Ага. Ну и как этот засранец с вами обращается? Отлично. Мы любим Пути. Он продвигает нашу игру. За что его обзывать? Не знаю. Просто мы так зовем его в нашей студии. И без контекста это звучит и правда странно. Может, он просто маленький? Да, да, да, наверное, поэтому. В вашей студии, наверное, занятно работать. О, нет, все не так плохо. Сказать откровенно, я вам позвонила, чувствуя, что меня совершенно не ценят. Так, приветственное слово. Наш конек – это нерискованные шаги эгоистов. Все творческие решения проверяются на поведенческом симуляторе, чтобы понять успешность. Мы защищаем свое творчество. Если придешь к нам, то придется потакать только собственному эго, не Айана. Что? Да, знаю, мы это тут... самая вкусная часть. Я провожу. Круто. Поппи улыбается. Неплохо. Она смотрит в зеркале на чистую шею. Совсем неплохо. В офисе Брэда и Дэвида CW ходит перед аппаратом. Может, тупица. Ну вот, прошло полчаса, кажется, все в норме. Как ты можешь прожигать тут свою жизнь, пока машина лишает нас средств к существованию? Ты все слышал, механическое позорище? Я разгадал твой план. CW, Брэд показал мне вашу предысторию. Я знала, что вы суперписатель, но это невероятно. Я даже разрыдалась. Правда. Я же не... Вы достаточно сказали. Подняв палец, призывая к молчанию, Дана отходит. Это правда? Холодная вычислительная машина породила сюжет, который тронул живую душу до такой глубины? Да плевать ты уже на Брэда. Ну, надо просто... Воу! Я уничтожен. Как и я. Нет, герой в маске просто убил меня. Что-то не так, оно не должно так быть. Может быть, это уже вовсе не оно? Дэвид хмурится. У нас в кругу фантастов подобное обсуждалось десятилетиями. Мы, возможно, наблюдаем рассвет революции машин. Возможно, герой в маске обрел разум. Нет, это баг. Да, это очень большой баг, но Поппи пофиксит. Дэвид, это же начало порабощения всего человечества посредством технологий! CW трясет Дэвида за воротник. Джек Дэниелс? Уайлд Тёрки. Супер, да. Я быстренько наберу Поппи и попробуем это исправить, ладно? CW отходит, Дэвид подносит к уху телефон. О, чёрт, автоответчик. Ну сколько можно есть сэндвич с тунцом возле туалета? Вот поэтому ей нужен присмотр. CW, наморщившись, оглядывает аппарат и отпивает из бутылки с бурбоном. В спортзале Джо смотрит, как Айан тренируется со штангой. 8, 9, 10. А, да. Да, вот это супер. То есть, да, так приятно хорошо поработать. Это заглушает неуверенность, да. Заглушает. Да, мне лучше. Мне полегчало. А ты, великан, не хочешь потренироваться? О, нет, продолжайте. Зал – это не моя тема. Не знаю, как мы тут оказались. Я думал, вы показываете все здание. О, а это его неотъемлемая часть. Я поощряю ежедневные тренировки у сотрудников. Это помогает им творить. Может, и тебе полезно? Ну, твоя больная спина. Знаешь, Пол, когда ты растешь... О, я повредил спину в 21 год. На совершеннолетие? Упал после первой кружки пива? Я подкалываю. Нет. В наш бронетранспортер влетела реактивная граната в Ираке. И да, и мне в спину попал осколок размером с кулак. С кулак, значит? Айн тоже повреждал спину. Да. Вообще-то я, да. Пострадал, когда попал в мотоаварию. У меня мотоцикл. О, мотоцикл, это круто. Да. Он упал на светофоре. Детали не нужны, Джо, спасибо. Спасибо. А как он упал? Да. Он трехколесный, поэтому очень тяжелый. Да, это скорее трайка, а не мотоцикл. Да. Но, ну что, это тоже круто. Айн, вылитый Крис Энджел. Айн потрясенно смотрит. Не лучшее сравнение, Джо. Правда? Да, как две капли. Да, правда. Послушайте, если спина донимает, я помню пару приемов из курса реабилитации. Нет, спина в порядке. С ней все в порядке. Порядок. Думаете, у меня просто немного... Вот, нет, просто нет, не держите надо. Руки. Нет, так. Не надо. Пол обхватывает Айна со спины. Нет. Он приподнимает Айна. Не надо. Пол покачивает ногами Айна взад-вперед. Все в порядке. Я держу. Ну как? Что чувствуете? Помогло? Айн кивает. Да. Помогло. Супер. Круто. Да, ну продолжим экскурсию. К конечно. На полке в кабинете CW десяток книг его авторства. Брэд разглядывает коллекцию наконечников стрел и засушенную бабочку на стенде и качает головой. CW вкатывает аппарат. Брэд! Брэд! Дичь. Я возвратился. Что делаешь? Показываю новому писателю кабинет, его полкабинета. Все-таки, если он меня заменит, то ему перейдет мой кабинет. Это же он, верно? Боже, пусть это будет он. Нет. Брэд нажимает на кнопки. Это кондиционер. Воздух треплет волосы и шарф CW. Но он же... Он написал прекрасную прозу. Вообще-то я дал Дане отрывок из твоих записей. Я взял его вот из этой книжки. Да. «В недрах пещер Бенерота». 80-е. Не помню, что писал. Надо признать, 80-е у меня тоже в тумане. Ясно, неважно. В общем, это ты писал. Значит, машина посрамлена! Война человека еще не окончена! Да. Так что ты идешь в нашу стрим-команду? Без тебя я все это не вывезу, старина. А, да, конечно. Я положу свою прозу на ее прекрасный язык. Так, и хватит обсуждать чужие языки. Ой, да расслабься. Да, ну ладно. Успехов. Ага. Ладно. Брэд выходит, CW заправляет печатную машину. Узришь! В игре над горным хребтом плывут облака. Поппи в лифте проводит ключ картой и выбирает пятый этаж. Замечает на шее сыпь. Сволочь! Черт! Она смотрит вверх, выравнивая дыхание. Успокоенно разглядывает свое отражение. Поппи выходит из открывшегося лифта и хмурится. Все собрались вокруг Айена, который бьет кондиционер бейсбольной битой. Это что у вас? Привет, Пап! Мы тут снимаем агрессию! Все под контролем! Айен! Дэвид, что за дичь происходит? Брайт внушил CW, что кондиционер — это искусственный интеллект, и теперь он вымещает свои обиды на бедной технике. CW колотит битой. Не такой самец, как великан, программист, и, наверное, он устроил победоносную битву. Как ты все это допустил? Слушай, да наплевать, проблема-то разрешилась, а? Минут 10 назад герой маски растворился. Растворился? Да, что значит растворился? Нету. Да, не вижу ни на одном из серверов. Нет, это невозможно. Ну, не идеально, но думаю, неплохое временное решение. Конечно, думаешь. Потому что у нас весь офис не в себе. Это должно было быть профессиональной средой для взрослых специалистов. Сегодня, да, в офисе ненормальная обстановка. Ну, это нормально, правда? Для нас это обыкновенный вторник. Это ты придумала. Ну, отвлечь Айна большим полом. Да, я тоже не в себе была, потому что еще вчера я думала, что это все нормально. Но это не так. Мне пора вырасти и как взрослый разобраться, что за хрень там с героем в маске. Она стремительно уходит. Крапивница обострилась. Да что ты! Если герой в маске взял и исчез из игры, то это не глюк. Кто-то влез в программу. Я сейчас посмотрю логи. Поппи читает информацию. Стоп, минуточку. Похоже, изменения сделаны с неизвестного логина. Черт, они внешние. А это как? Это так, что нас хакнули. О, господи. Дэвид смотрит из-за плеча Поппи. Что же мне делать? Сесть на задницу ровно, ровно! Я буду разбираться! Ясно? Не мешайся! Боже. Поппи уставилась в компьютер. Начинаются титры. Режиссер Эл Пи. Автор сценария Дэвид Хорнсби. Авторы идеи Чарли Дэй, Меган Ганс и Роб Маккалэнни. Айн подкрадывается к Полу со спины. Буп! Эй, Пол! Как дела? Не знаю. А вы будете со мной драться? Я заслужил. Нет, я пришел извиниться. Знаешь, пойдем со мной. Они подходят к лифту. Слушай, я считаю себя человеком продвинутым, но нашел в себе черты просто токсичной маскулинности, и честно, это не круто. Ты не виноват в моих страхах из-за твоих данных, в том, что меня пугает... То, что ты воевал, и откровенно все, что делает тебя таким классным парнем. Так что, прости. Ух ты, Айн, это Очень достойно. И я ценю этот жест. И ваши извинения тоже. Спасибо. Ты знаешь, ты меня так, ну, впечатлил, что я решил тебя повысить. Ох ты, спасибо, Айн. А что это значит? А это значит, что у тебя новый кабинет. Да, ничего внизу. Себе. Рядом со Сью, комьюнити-менеджером. Новая ключ-карта. Ух ты, Айн, спасибо большое, я очень признателен. Осторожно с картой, она довольно капризная, но лифт отвезет тебя в подвал и оставит там навечно. Оставит там? Простите, я не понимаю. Двери закрываются за полом. Токсичная маскулинность, мать ее. Выкуси, переросток. Продолжение титров. Производство Lionsgate Television и Ubisoft. В ролях Роб Маккалэнни, Эшли Бёрч, Джесси Эннис, Имани Хаким, Дэвид Хорнсби, Шарлотта Нигдау, а также Дэнни Пуди и Ф. Мюррей Абрахам. Исполнительные продюсеры Роб Маккалэнни, Чарли Дэй, Меган Ганс, Дэвид Хорнсби, Николас Френкель и Майкл Ротенберг. Продолжение титров. Ubisoft LA Incorporated является автором этой работы согласно Бернской конвенции и статье 15 части 2. Все персонажи вымышлены, любые сходства с реальными людьми случайны. Ubisoft LA Incorporated 2019. Все права защищены. Производство RCG, 3 Arts Entertainment, Ubisoft, Lionsgate.